Глава 6. Магазинчик сладостей. На следующий день на работе меня поджидала настоящая удача. Я получила два интересных и денежных заказа от ресторана и от магазина сладостей. В первом только-только закончили ремонт и спешили открыться, поэтому готовы были платить за срочность, а не ждать, пока обычные рабочие все уберут. В магазине же завелись крысы, которые повадились прогрызать коробки и таскать товары. Этот заказ был не из приятных, но борьба с паразитами и грызунами входила в перечень моих услуг. К тому же, намучившийся хозяин магазина пообещал более чем щедрое вознаграждение. По его словам, он уже и крысоловку оставлял, и кошку в лавке на ночь запирал, и сам дежурил в надежде отловить мерзкую тварь, но все без толку. Потом в конторку снова забежал Микель, предупредил, что у него сегодня вечеринка, и опять попробовал уговорить меня заглянуть. В итоге мы сошлись на том же, на чем и в прошлый раз. Утром я приду и наведу порядок после их небольшой дружеской встречи. Вот так, набрав заказов на несколько дней вперед, я пошла на первый объект. В ресторанах я не была давно. Вернее, в ресторанах я никогда не была. В последние недели я частенько захаживала к тетушке Лу, до этого несколько раз ходила с однокурсниками в кафешки и в бары. Но именно в рестораны — никогда. Так что мне даже любопытно стало, чем же они отличаются от других заведений. Внутри ресторана «Золотая подкова» все сияло новизной. Мебель еще не завезли, зато от обилия позолоты слепило глаза. Лепнина на потолках и стенах — сплошные завитушки, на которых отлично будет собираться пыль, только и успеваю протирать. Повсюду картины в тяжелых рамах, куча светильников как навесных, так и под потолком. Красиво, конечно, но как-то давяще, что ли. Или это я привыкла к местам попроще и поуютнее. Вот у Лу никаких завитков нет, зато все душевно и по-домашнему. Сейчас в помещении витал запах краски и лака. Пыль улеглась на красивый паркет, съев его цвета и блеск. И на все завитушки, разумеется. Я осторожно собирала магией грязь, чтобы ненароком ничего не повредить. Не расплачусь же потом. Для работы мне нужно видеть поверхность, так что пришлось просить стремянку и разглядывать стены, дабы убедиться в качестве уборки. К концу второго часа я ненавидела каждый завиток и узорчик на стенах. Ресторан нравился мне все меньше и меньше. Уф. Только через 3 часа я устало опустилась на пол моими стараниями идеально чистой и блестящей. Владелец ресторана, очень габаритный мужчина, что неудивительно при такой-то работе, дотошно проверил, все ли я убрала, не забыла ли чего, и остался полностью удовлетворен. «Нам завтра мебель привезут», рассчитываясь со мной, предупредил владелец и для зала, и для кухни. «По ней бы тоже сначала магией пройтись», «Сами понимаете, у нас тут должна быть чистота». «Понимаю», — кивнула я. «Мебель — это не так страшно, как лепнина, надеюсь. Так что мы договорились, что завтра я еще разок загляну. А пока меня ждал магазин. Выходила я из ресторана голодная, поэтому забежала к Лу чего-нибудь перекусить, получила полотенцем за то, что снова ем всухомятку, и согласилась пообедать нормально». «Лу», — мешая ложкой горячий суп, осторожно начала я. «А что ты знаешь про родителей Эдена Вирона, некроманта?» «То же, что и все», — тетушка поджала губы. «Некроманты из старого рода, который сгинул. Один твой Эден и остался». «А как ты думаешь, они причастны к тому, что случилось с нашими семьями?» Я задумчиво рассматривала в супе композицию из свежей капусты и картошки. «А кто же еще-то?» — удивилась Лу. «Больше некому. Уж не знаю, нарочно или нет, но что-то они там намагичили». «А почему тогда обвинения против них не выдвинули?» «Так некому выдвигать. Всех похоронили». «Не сходится что-то. Если бы родители устроили такое, то и на детях бы это отразилось. Эйден сказал, что доказать так ничего и не смогли». «Эйден он-то, конечно, скажет». Лу поморщилась и перекинула полотенце через плечо. «Говорят, он рыдал на похоронах, как мальчишка. Хотя он и был в те годы юнцом». «А старшие?» «Что старшие?» «Плакали?» «Не знаю, про них ничего не говорили. Меня-то, ясное дело, на похороны не пригласили». Могли ли старшие братья уже тогда что-то знать и не оплакивать гибель родителей? «Ты ешь давай, стынет все!» Снова досталось мне полотенцем. Я тут же усиленно заработала ложкой и челюстями. «И не связывалась бы с некромантом, все беды от них. И вообще, говорю же, проклятый род!» «Да я и не связываюсь, у нас исключительно рабочие отношения», кое-как выговорила я с полным ртом. «Знаю я эти рабочие. Лу, я же не маленькая уже». «Да в том-то и дело, что не маленькая». Тетушка тяжело вздохнула и села рядом. «Шер, будь с ним поосторожнее». «Обещаю». Я погладила Лу по теплой мягкой ладони и улыбнулась. Конечно, она не смогла не улыбнуться в ответ, и милые лучики морщинок разбежались от глаз. Я прекрасно понимала волнение Лу, поэтому и не стала говорить всего. Не стоит ей лишний раз переживать. Пусть и незаметно, но тетушка старела, все больше морщинок прорезалось на добром лице, все заметнее становилась седина в волосах, да и силы у нее явно были не те. Раньше Лу целыми днями порхала за прилавком, как бабочка, и на кухне успевала готовить. Теперь же все чаще присаживалась на высокий табурет. Нечего ей волноваться, в общем. После смерти родителей меня забрали к себе бабушка с дедушкой с маминой стороны в маленький городок, почти деревню, недалеко отсюда. Лу постоянно приезжала к нам, помогала продуктами, деньгами. Да просто помогала и поддерживала. И когда я, деревенская девчонка со слабым даром, решила поступать в столичную академию магии, тоже не стала отговаривать, а напротив, сделала все, чтобы я смогла там учиться. Теперь моя очередь помогать Лу. Спасибо за обед, было очень вкусно. Вскочила из-за стола, вспомнив, что магазин сладостей ждет меня. И, проигнорировав возражение Лу, сама помыла за собой посуду руками. Тетушка не любила магию, понимала всю ее необходимость, но не любила. «Пока! Завтра снова забегу за едой для некроманта», предупредила я и бодрым шагом отправилась изгонять крыс из царства сладостей. В магазинчике с аппетитным названием «Пряничный домик» я поймала себя на мысли, что не зря Лу заставила меня нормально поесть, иначе бы точно слюной захлебнулась. Даже на полный желудок тяжело оказалось смотреть на все это разноцветное многообразие. Глаза так и разбегались по многочисленным полкам, уставленным леденцами, конфетами, печеньем, пряниками и засахаренными фруктами. И если перевести взгляд на пухлого, розовощекого продавца мне еще удалось, то отрешиться от аромата сладостей и сосредоточиться на деле получилось не так-то просто. «Любите сладкое?» — понимающе улыбнулся хозяин лавки. «Обожаю», — честно призналась я. «И не представляю, как вы работаете в таких условиях». «Привык», — пожал плечами мужчина. «Идем покажу, где лазает эта зараза». В просторной подсобке в плане запахов было не лучше. Все такое же вкусное, но хотя бы не на виду, а убрано по коробкам. «Вот ты только посмотри, посмотри». Клиент тыкал пальцем в безнадежно испорченную коробку со следами маленьких зубов. «И дерево прогрызает. Я пробовал». «И отраву никакую не жрет, разборчивая гадина». Судя по количеству расставленных крысоловок и разбросанных приманок с отравой, воюет лавочник с крысами уже давно и пока что проигрывает в пух и прах. Но на магический манок к нам никто не вышел, а значит, сюда крысы прибегали исключительно как в магазин, только за взятые сладости не платили. Существа неумные, осторожные, ничего удивительного, что на все приманки и ловушки не попадались. «Тогда вы не против, если я у вас подежурю?» «Главное, самой не сорваться и не стащить чего-нибудь». Но, чтобы было не так скучно, добрый лавочник дал мне разноцветный леденец на палочке и вернулся за прилавок. Торговля шла бойко, в подсобке же царило затишье. Леденец давно закончился, день тоже подходил к концу, а крысы так и не появились. То ли чуяли меня, то ли ждали закрытия магазина, чтобы спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой выбрать себе десерт к ужину. «Видимо, я ночую сегодня здесь», — объявила я хозяину лавки, когда он, сняв передник, заглянул ко мне. «Если что, я в конце улицы живу, 12-й дом», — кивнул мужчина. «Чуть что не так, бегите ко мне». «Справлюсь, не переживайте», — заверила клиента, маг я или кто. «Я вас тогда закрою, но на всякий случай держите». Лавочник протянул запасной ключ, от которого я не стала отказываться. «Может, все закончится быстро и не придется караулить всю ночь». Вечерело. Я сидела среди коробок со сладостями, жалея, что не прихватила с собой какую-нибудь книгу. Чтобы не спугнуть хвостатых расхитителей пряников и печенья, накинула легкую маскировку. На что-то серьезное я была не способна, при свете дня скрыться мне бы не удалось, но ночью растворить собственный неподвижный силуэт в темноте, приглушить дыхание и убрать запах вполне могу. Еще бы не заснуть. Очень хотелось размяться и пройтись, заодно сбросить сонливость, опутывающую липкой паутиной, но тогда и маскировка спадет. Держать ее я умею только в статике, поэтому приходилось терпеть и игнорировать затекшие мышцы. Когда окончательно стемнело и слабый свет перестал пробиваться сквозь задернутые занавески с вышитыми конфетами, кругом они, под потолком послышалось шебуршание, неожиданно. Я подозревала, что крысы, вопреки всем заверениям хозяина лавки, нашли ход из подполья. А они, значит, через крышу. Хитро. Я скосила глаза, жалея, что магическим видением в темноте владею хуже маскировки и могу разглядеть только размытый движущийся силуэт. По размеру вполне себе упитанная крыса. Зверек, не замечая меня, спустился вниз и принялся обнюхивать коробки, ища чего повкуснее. Остановив выбор на шоколадных конфетах, которые я мысленно одобрила и похвалила, самое вкусное берет, крыс принялся прогрызать упаковку. Был хвостатый действительно один и действовал вполне осознанно даже для умного животного. Прогрыз дырку, вытащил большую конфету и ловко полез с ней обратно, не став лакомиться ею на месте. «Интересненько». Стараясь шевелить только кончиками пальцев, я повесила на крысу маячок и дождалась, пока она покинет магазин. После осторожно поднялась и, разминаясь на ходу, на цыпочках пошла к выходу. Ключ с тихим щелчком провернулся в замке, а дверь открылась совершенно бесшумно. Колокольчик я вовремя поймала за язычок и закрепила магией. Крыс уверенно шел в сторону жилых домов, и я, крадучись, следовала за ним. А потом маячок остановился возле неприметного и самого обычного дома, в одном из окошек которого горел свет. Тихо ругая собственную непредусмотрительность и неудобное платье, пообещав себе на будущее ходить на дело в штанах и ботинках, я перебралась через ограду, влезла в колючий кустарник, расцарапала все ноги и с горем пополам и, стоптав пару клумб, подошла к окну. Через щелку в шторах в комнате мало что было видно, так что я магией чуть сдвинула ткань в сторону, и не зря. В комнате сидели трое детей. Мальчик лет 8 держал крысу в одной руке и гладил другой. Девочка, судя по виду, самая старшая, раскрыла блестящую обертку и, старательно вымеряя, разрезала конфету на 3 равные части. Самая младшая девчушка крутилась возле нее и нетерпеливо облизывалась. Одеты все были простенько, да и обстановка не блистала новизной и богатством. Таким детям конфеты перепадают только по праздникам. Я была у родителей одна, и то шоколадные конфеты ела редко. Но это же не повод воровать. Правда, издавать их, как мелких воришек, в руки правосудия не хотелось. Дети же. К тому же это надо догадаться так выдрессировать крысу. Значит, придется проучить их самой. Мастером иллюзий я тоже не была. Вообще, если подумать, у меня только бытовые заклинания хорошо получались. Они требовали отличной концентрации и минимального воздействия. Сильному магу, напротив, сложнее контролировать силу. Придется очень осторожно использовать магию буквально по капле. А когда сил немного, то и работать с ними проще. Везде есть свои плюсы. Хотя я бы все равно предпочла быть сильным и могущественным магом. Но тут уж ничего не поделаешь. Так что фантом у меня получился кривенький, неказистенький и не очень-то и страшный, больше напоминающий неровный мыльный пузырь, чем силуэт человека. Полупрозрачность, сделать иллюзию полностью реальной не смогу при всем желании, тоже играла мне на руку и придавала достоверности воспитательному элементу. Прошел мой призрак прямо через стену, как и полагается всем порядочным привидениям. «Ах, вы негодные воришки!» Со звуком совсем беда. Взрослый человек на этот писклявый тон бы не повелся. А вот дети дружно закричали и сбились в кучу в углу. «Воровать удумали?» Продолжало привидение. «А знаете, что делают с непослушными детьми?» «Простите», — старшая взяла себя в руки. «Не надо ничего делать, мы больше не будем». Дружный плач младших подтвердил ее слова. «Смотрите у меня!» — пискнуло привидение. «И ты!» Сидящая на столе крыса зашипела, кажется, ничуть не проникнувшись. «Я буду за вами следить, так что больше никакого воровства!» На этом призрак вышел в противоположную стену, я же, пошатываясь, направилась к калитке. Сил перелезть через забор у меня не осталось. Несколько простеньких заклинаний, и резерв пуст. К дому хозяина магазина я добрела на заплетающихся ногах, постучалась и едва не ввалилась внутрь, когда дверь отворилась. «Дайте мне чего-нибудь сладенького», — попросила я у сонно моргающего мужчины. «Сейчас», — быстро сориентировался он, заварил большую кружку сладкого чая, поставила рядом со мной вазочку с конфетами. «Их было много?» — волнуясь, спросил лавочник, оценив мою помятость и расцарапанность. «Только сейчас я заметила пару выдранных подлым кустарником клоков платья. Да, видок у меня, конечно, еще тот». Его жена, тоже разбуженная моим визитом, тут же принесла аптечку, так что впереди меня ждало испытание шипучими и жгучими настойками от раны укусов. «Целые полчища», — подтвердила я между глотками чая. Супруги с ужасом переглянулись, но наше сражение происходило вне магазина, так что внутри ничего не пострадало. Дверь я закрыла и вернула запасной ключ хозяину. «Но вы справились?» «Разумеется». «Больше крысы вас не побеспокоят», — важно кивнула я. «А если все-таки рискнут, вы знаете, где меня искать». Спать меня уложили в гостиной на диванчике, отказавшись выпускать одну в ночь, да еще без сил. А утром меня ждал небольшой, но аппетитный тортик на завтрак от жены лавочника и щедрое вознаграждение. К тому же в доме нашлись лоскуты ткани, которые я магией наложила на платье. Если не присматриваться, то такие заплатки и незаметны почти. Правда, резерв полностью восстановиться не успел. Остается надеяться, Микель сдержал обещание и не стал устраивать погром, как в прошлый раз. Иначе справиться мне с уборкой будет нелегко. «А ведь еще надо мебель в ресторане подготовить. Вечно с этой работой так. То ее совсем нет, то наваливается всем скопом». Заодно я решила дать еще одно объявление в газету. Кажется, услуги бытового мага будут куда востребованнее не среди населения, а у разных предприятий. Надо попробовать.